Как-то встречает меня в столовке все тот же наш прокурор, Сивак. Говорит, зайди в прокуратуру. Я уж говорил, что страх как не любил этих визитов, но что поделаешь, не откажешься, надо идти. И вот, оказывается, в прокуратуру поступила жалоба от скрылевского ксендза на злоумышленника, который влез в святой храм и осквернил алтарь, или как там у них католиков называется эта штуковина, что-то написал там. Служки, однако, поймали осквернителя. Им оказался сельцовский школьник Микола Бородич. Теперь ксёнц и группа прихожан ходатайствуют перед властями о наказании школьника, а заодно его учителя. Что тут делать? Опять разбираться? Через неделю в сельцо выезжают следователь, участковый, какое-то духовное начальство из Гродно. Бородич не отпирается. Да, хотел отомстить ксензу, но за кого и за что не говорит. Ему втолковывают, не признаешься честно, засудят. Не посмотрит, что малолеток, но и пусть, говорит, засудит. И что ж ты думаешь, чем это кончилось? Мороз всю вину взял на себя. Доложил начальству, будто все это результат его не совсем продуманного воспитания. Хлопотал, ездил куда-то в центр. И парня оставили в покое. Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в сельце, но и крестьяне со всей округи стали смотреть на Мороза, как на какого-то своего заступника? Что у кого было трудного или хлопотного, совсем шли к нему в школу. Настоящий консультационный пункт открыл по различным вопросам. И не только разъяснял или давал советы, но еще и самому забот не в проворот было. Каждую свободную минуту то в район, то в Гродно, вот по этой самой дороге. На фурманках или попутных, на частых тогда машинах, а то и пешком. Это хромой человек с палочкой, и не за деньги, не по обязанности, просто так, по призванию сельского учителя».